Видите ли, я осторожно навел справки, и мне удалось отыскать место нападения. Тщательно исследовав землю, я нашел там старые гвозди, несколько медных монет, угли и вот это. Все дружно склонились над столом. — Похоже на перстень. — Да, поверхность немного потускнела, в противном случае его бы обязательно кто-нибудь заметил. Наверное, он тоже был спрятан где-то в повозке. Я очистил часть перстня. Надпись можно прочитать. Вот иллюстрированная опись королевских ювелирных украшений за 907 год, который приходится на период царствования короля Тирла. Позволил себе обратить ваше внимание на обручальное кольцо в нижнем левом углу страницы. Как видите, художник, к счастью для нас, изобразил надпись. Несколько минут все рассматривали картинку. Собравшиеся здесь отличались врожденной подозрительностью. Они были потомками людей, которые выжили именно благодаря абсолютной подозрительности и полной паранойи. Потому что они были аристократы. Каждый из них знал, как звали его или ее прапрапрадедушку и от какой именно болезни он умер. Только что они съели не слишком вкусное угощение, которое, правда, включало в себя старинные, заслуживающие самого пристального внимания вина, но пришли они сюда только потому, что хорошо знали отца Эдуарда. Кроме того, Муэрта были старинным родом, пусть и оказавшимся в стесненных обстоятельствах. «Итак», — гордо объявил Эдуард, — «доказательства неоспоримы. Теперь у нас есть король». Зрители упорно избегали смотреть друг другу в глаза. «Я полагал», — продолжил Эдуард, — «вы будете довольны?» В итоге общее мнение высказал лорд Ржав. Во взгляде его аристократически голубых глаз не было и намека на жалость, поскольку она не являлась важнейшей для выживания чертой характера. Впрочем, иногда можно позволить себе немножечко доброты. — Эдуард, — успокаивающе промолвил он, — последний король Ангморпорка умер много веков назад. — Был казнен изменниками. — И пусть даже вдруг объявится его потомок, ты не боишься, что по прошествии стольких лет королевская кровь окажется несколько жидковатой? — Королевская кровь не может быть жидковатой. — Ага, — подумал лорд Ржав. — Значит, вот мы какие. Похоже, молодой Эдуард искренне полагает, что прикосновение королевского перста способно исцелить от золотухи, словно бы королевская кровь является неким эквивалентом серной мази. И даже встав перед перспективой утопить Ангморпорк в море крови, Эдуард переплывет это море, лишь бы усадить на трон законного короля, ибо нет поступка слишком подлого, когда речь идет о защите короны. О да, истинный романтик. А вот лорд Ржав романтиком не был. Ржавы неплохо приспособились к жизни в постмонархическом Ангморпорке, покупая и продавая, сдавая в аренду и налаживая связи, в общем, занимаясь тем, чем обычно занимаются все аристократы, то есть держат нос по ветру и выживают. — Возможно, — произнес он ласковым голосом, которым обычно уговаривают человека отойти от края пропасти. — Но мы должны задать себе резонный вопрос, а нужен ли Ангморпорку король? Сейчас, в наши дни. Эдуард воззрился на него, как на сумасшедшего. — Нужен ли? — завопил он. — Нужен ли? Наш славный город чахнет под пятой тирана, а вы... — О, ты имеешь в виду ветеринари? — Неужели вы не видите, что он сделал с городом? — Весьма неприятный, зазнавшийся выскочка, — подтвердила леди Силачи. — Но не могу сказать, что он действительно угнетает и терроризирует население. Хм, да, не сказала бы. — Наоборот. — вмешался виконт Скаток. — Надо отдать ему должное, он заставил город работать, более или менее. Простолюдины и прочий сброд хоть что-то делают. — На улицах стало куда безопаснее, чем при лорде Капкансе психопатическом, — напомнила леди Силачия. — Безопаснее? Ветеринарий учредил гильдию воров! — закричал Эдуард. — Да, и это достойно порицания, несомненно. Но, с другой стороны, скромный годовой взнос... И по улицам можно ходить спокойно, не опасаясь, что тебя... — Как он всегда повторяет, — встрял лорд Ржав, — и в этом есть здравый смысл. Если преступность неизбежна, то пусть она хотя бы будет организованной. — По-моему, — опять вмешался виконт Скаток, — гильдия терпит его только потому, что любой другой правитель может оказаться куда хуже. У нас уже были неприятные правители. Помните лорда Ветруна Маниакального? — А лорда Гармони ненормального? — добавил лорд Монплезир. — А лорда Шпателя смеющегося? — спросила леди Силачия. — Последний просто обожал острые шуточки. — Впрочем, нельзя не признать, — начал был лорд Ржав, — в ветеринаре действительно есть что-то не совсем... — Да-да, абсолютно с тобой согласен, — перебил его Викон Скатык. — Мне это тоже не нравится. Отвратительная черта. Ты подумать еще не успел, а он уже знает, о чем ты думаешь. — Всем известно, что за голову Патриция наемные убийцы потребовали плату в $1 миллион, — сказала леди Силачия. — Его убийство обойдется крайне дорого. — Почему-то мне кажется, — пожал плечами лорд Ржав, — гораздо больше денег уйдет на то, чтобы он так и остался мертвым.